поскольку численное преимущество все еще было на стороне противника, да и Хатха велел своим больше не разделяться, то перестрелять преследователей прямо на ходу было нет, не невозможно, но несколько проблематично. Просто потому, что у самого дыма имелась надежная защита от игровых пуль, а остальным он наверняка прикажет продолжить погоню, несмотря ни на что. Само собой, формально, если я кого-то тяжело раню или убью, этот человек выбудет из строя, а его ранение зафиксируют приборы. Но раз уж я смог избавиться от бьющей током липучки, то почему Дэм и его шестерки, не в первый раз посещающие такие игры, этого не сумеют? И раз уж они один раз наплевали на правила, то что им помешает нарушить их повторно? Это, в свою очередь, означало, что мне придется вырубить преследователей всех до одного, по-настоящему, причем вырубить надежно, и тем самым гарантированно вывести из игры, обеспечив себе надежные тылы. Идея использовать для этого Эмму меня тоже, разумеется, посещала, но довольно быстро я от нее отказался. Во-первых, потому, что вырубить одновременно больше двух человек подруга пока не могла, а парни держались кучно и в случае чего непременно успели бы увидеть то, чего мне бы не хотелось им демонстрировать. При этом копаться в чужих мозгах я пока толком не умел, поэтому в попытке заставить их забыть о случившемся мог попросту всех убить, а этого допустить было нельзя.